Пролог. Что же, можете меня поздравить, я все же смог стать попаданцем дважды. Не зря я убил 5 лет на поиски и совершенствование ритуала и создание артефакта. Теперь, если все пошло так, как надо, а судя по вливающимся в меня знаниям из инфополя все замечательно, можно отдыхать и наслаждаться жизнью. Кто я и что сделал? Ну, тут надо по порядку и обстоятельно. Я такой классический усредненный попаданец в тушку не совсем канонного Гарри Поттера. Мир, в который я попал, был довольно-таки жесток и реалистичен, с положенными интригами, драмами и войнами. Попал я, правда, после всех основных событий с получением всех знаний и умений Гарри, так что было вполне сносно. Удручало несколько фактов. Главное, из прошлого мира я не помнил ничего о своей личности, то есть знания. Откуда я есть, о книгах, которые читал, о науках, которые изучал, и о мире в целом, есть. А о том, как зовут, кем был, нету. Да и в принципе все знания обезличены. Так что, характер Гарри и его мировоззрение частично ко мне перешло, а с учетом того, что он пережил все интриги Дамби, войну с Волди и дальнейшие проблемы магического мира, он был довольно-таки умен, жесток и циничен. Воспользоваться чьей-то слабостью легко. Построить интриги вокруг нужной цели, а почему бы и нет? Учителя на его жизненном пути были матерыми. Второй фактор, который меня удручал, мир мало того, что был неканонным, так и основные события уже пару лет как закончились, а многие интересные персонажи уже были мертвы по тем или иным причинам. Хотя, в памяти было много интересных моментов. Турнир 3 волшебников, создание от, различные битвы, или из мирных, как он перевоспитывал Гермиону и потом, когда это получилось, развлекался с ней из Джинни. И вот, эти 2 фактора меня сильно тяготили, и я решил найти возможность не просто переместиться во времени, но и попробовать подобрать вариант канона. Для воплощения своей цели, я полностью отстранился от всех дел для изучения материалов и не жалел золота из родовых сейфов на покупку старинных фолиантов и организации различных исследований. Чтобы мне не мешали, я не забывал для подмазывания чиновников в министерстве нанимать гоблинов и делиться с другими родами знаниями взамен на нужные мне. И через несколько лет я нашел ритуал, который мог бы мне подходить, но там многое было не точно и на волю случая, поэтому я потратил еще пару лет на его совершенствование и на создание артефакта. Артефакт был одновременно и просто сложен. Это по сути предмет с расширением пространства, но он должен быть очень маленьким и перенестись со мной со всем его содержимым. Я решил сделать кольцо с пространственным карманом. Все это дело привязано к душе. Зачем? Ну, не оставлять же тут бесценные манускрипты по магии, которых в том мире может и не быть. Да и запас карман не тянет, так сказать. Провозился я с ним, конечно, изрядно, но главное, получилось. А пока все это происходило, в одной из экспедиций нашелся еще один очень интересный артефакт, который создавал барьер, размер которого варьировался от пары кубических метров до размеров приличного актового зала, но, конечно, меньше главного зала Хага, но мне столько и не надо. Главное не в размере, а в его свойствах. А умел он частично или полностью останавливать время снаружи и ускорять его внутри барьера. Плюс, мог поместить людей в барьере в полноценный стазис или в его аналог, чтобы маг, находящийся в барьере, мог регулировать свой организм и возраст. Пока маг находится внутри, полностью засыпает, не ощущая течения времени внутри, или же маг может сравнять восприятие времени внутри и снаружи. Способов применения этого камушка. Артефакт выглядел как ромбовидный кристалл, великое множество. От простого замедления времени в комнате, чтобы сделать домашку, ничего и никого не пропустить снаружи и изнутри, или ускоренного взросления, что-то мне не хочется быть несовершеннолетним в магическом мире. И вот, после всех приготовлений, у меня получилось перенестись. Как только очнулся, проверил наличие кольца на руке, оно было там, как и положено. На автомате достал камушек с барьером и запустил его для ускоренного взросления своего организма, останавливая время снаружи комнаты. Да, я в комнате, а не в чулане, и это уже радует. Снаружи пройдет всего пару часов, а внутри чуть больше 5 лет, и мне биологически станет 16, и я смогу спокойно отмазаться от магического опекунства. Надеюсь, это никак не скажется на артефактах, чтобы я спокойно мог поступить в Хогвартс. А теперь пьем все нужные зелья, для нормальной работы организма и чтобы не подохнуть в процессе от обезвоживания и недостатка питательных веществ, запускаем умеренный аналог стазиса и сбор информации из инфополя и анализируем все. И надо не забыть зрение исправить, а то это непорядок. Примечание к части. Ну что же, я решился начать выкладывать. Мне стыдно за эту работу, но хочется попробовать это сделать и узнать, докуда меня хватит. Глава 1. Знакомство с дурслями. Лежу и анализирую информацию. Я попал почти в тот мир, что и хотел, сказочный и добрый канон. Почти, потому что расхождений с каноном приличное количество, но все они даже мне в плюс и возможно вызваны именно моим переносом сюда. Я хотел попасть в добрую сказочку, где все будут наивные и добрые, где смогу отдохнуть и развлечься в меру своей циничной и извращенной фантазии. И по полученной информации со сканирования, которое словило, так сказать, ошибку после перемещения, я получил не только поверхностные знания, но и немного более подробных кусков информации сверху. Эти более подробные куски разнились содержанием, как корейский рандом в гача-играх. И по этой информации я могу сделать вывод, что мир может и не сказка, но здесь точно не та жесть, что была в прошлом. Во-первых, самые главные, наверное, изменения, это то, что Дамблдор, Снейп и Уизли женщины. Да-да, вы не ослышались. Теперь это не добрый дедушка, а добрая бабушка и не 6 братьев и сестра, а 7 сестер Уизли. Да, это, конечно, немного выбивает из колеи, но в моем случае это даже к лучшему. И тут Дамби не интриганка, а действительно добрая бабушка, которая передала Гарри с рук на руки Петунье и хорошенько прочистила им с Вернаном мозг, возможно даже с внушением через легилименцию, а с ней подруга Лили и действительно шпион, которая до последнего не выдавала знания о пророчестве. И вот это вот все говорит о многом. Больше я не нашел отличий от канона, а может не заметил, все-таки у меня не вся информация, да и я не гений. Ну, а насчет целей моего тут присутствия, я пока не определился с ними, будем разбираться совсем постепенно, но основное, это знакомство с каноничными персонажами и развлечение с ними. К сожалению, а может и к счастью, я не воспринимаю тут никого как людей, все для меня здесь как герои в играх или куклы. Так же было и в первом мире. Думаю, на это повлияло то, что я попаданец, и то, что я слился с характером первого Гарри. И поэтому первое, что я буду восстанавливать в этом мире, это умение влиять на восприятие и желания людей, а также управление ими. В общем, всю ментальную магию. Империя является мало того, что заметным заклинанием, так еще и несовершенным. Я, кажется, уже упоминал, что Гарри во втором мире перевоспитывал Гермиону. Начал он это делать со второго курса, когда сдружился с ней и она его заинтересовала, а к пятому уже по полной практиковал на ней разные ментальные техники, которые нашел в запретной секции без использования палочки. И самые интересные такие практики Гермиона ему предложила сама. Вот что значит правильно воспитывал девушку с детства. Основными его жертвами были Гермиона и Джинни, периодически к ним подключались и их 16-летние сверстницы и старшекурсницы, которые к концу пятого курса Гарри делали все, что он хотел, а пользовался он ими по полной программе. Практики начинались от банальных игр с их сознанием до принуждения к разным действиям, ну и естественно превращая девушек в свои секс-куклы с сексом в абсолютно во все их отверстия. На летних каникулах между курсами Гарри оттачивал свои возможности на более взрослых женщинах, первой стала мать Герми, которая вообще не оказала сопротивления, и оказалась полностью беззащитной перед промывкой мозгов. Пока ее муж был в командировке, организованный Гарри, парень вовсю развлекался с его женой и дочерью, а первый их секс с матерью Гермионы состоялся еще в самом начале лета, когда ее муж был еще дома. Гарри просто вошел в их спальню сильнее усыпляя мужчину, а женщину просто обездвиживая. Да в первый их раз и полночи женщина еще понимала, что ее насилуют, но сделать ничего не могла, послушно подставляя все нужные парню отверстия. В итоге Гарри почти все лето не давал женщине и минуты лишнего отдыха, уделяя почти все время сексом с ней, но и о Гермионе не забывал, трахая ее. И кстати, я не удивлюсь, если сестра Гермионы, которая родилась позже, является дочерью Гарри, а не ее мужа. Еще одной жертвой под конец лета стала Молли Уизли. Не удивляйтесь, она совсем не выглядела как канонная, а была очень даже шикарной рыжей милфой. Жалко, что тем летом была всего неделя, чтобы ей хорошенько попользоваться, ну а потом закрутилась вся и на Молли почти не было времени. Но что-то я совсем не туда повел размышления и ударился в воспоминания, зато теперь вы вполне можете понять, почему у меня такое отношение к людям в этом мире, Разум попаданца и поведение того Гарри не прошли бесследно. Кстати, судя по кускам информации, хоть некоторые и выглядят тут как актеры из фильмов, но у многих внешность абсолютно другая, причем в лучшую сторону. Надеюсь, тут Молли выглядит не хуже, чем в прошлом мире. У меня на Уизли есть свои планы. Запустив по дому слабенькое заклинание внушения, чтобы Дурсли не удивлялись моим изменениям во внешности, я решил сворачивать кристаллу с барьером. Все изменения закончились и за окном уже светает, а это значит, что скоро тетя придет звать помогать ей в готовке. Выгляжу я теперь лет на 16-17, сколько мне биологически есть, хотя по документам еще 11 нет, хе-хе. Волосы отросли прилично, придется теперь заплетать хвост или стричься, пока не решил. А магия действительно шикарная вещь, с помощью нее и тех питательных элементов, что были в моем кольце, я не выгляжу как жертва концлагеря, а как средней накачанности долговязый парень. Короче, выгляжу я прилично и ладно. Размявшись о физической нагрузке не стоит забывать даже магам, решил проверить, как откликаются простейшие заклятия на бесполочковую магию в этом теле. Начал с люмоса, после перешел на редукта и закончил репаро, чтобы починить поломанную тумбочку, и остался полностью доволен. Отклик идет без усилий с моей стороны, как и должно быть с моим опытом. Стук в дверь раздался, когда я уже закончил все проверки и подходил к ней. «Гарри, подъем, пора готовить завтрак», — кричала из-за двери Петуния. «Да, тетя, я уже встал», — открываю дверь и ловлю взгляд женщины, отсылая ей в разум ментальные конструкты, которые постепенно будут раскрываться и давать нужный мне результат. «Ха, хорошо, жду тебя, Энн, на кухне», — начинает она говорить, слегка запинаясь и бегая по моему телу жадным взглядом. Не озаботился я одеждой, кроме боксеров, чтобы провести, скажем так, небольшой стресс-тест внушения на тетке, но быстро одергивает себя и договаривает спокойно, после чего немного наклоняется и целует в губы, приоткрывая рот, чтобы пропустить мой язык к себе. Естественно, я сразу ответил, обнимая женщину и сжимая за талию. Да, ментальная магия работает идеально. После долгого чувственного поцелуя Петунья разворачивается и медленно идет дальше по коридору, виляя бедрами. Некоторые конструкты разворачиваются почти моментально, одни из них отвечают за то, что женщина будет стараться вести себя как можно более эротично и соблазнительно. Другие направлены на то, чтобы женщина старалась угодить хозяину конструкта. Третьи влияют на ее критическое мышление и в дополнение заставляют сравнивать хозяина магии с другими мужчинами, выделяя его в положительном ключе. Ну и четвертые позволяют в дальнейшем подключиться к ее биологическим особенностям, например, делать части ее тела более чувствительными, чем они есть. Наблюдая за уходящей женщиной, я думал, почему все так от нее плюются. Конечно, не идеал красоты, но вполне себе неплоха. Или это мне так гормоны в голову стукнули? Все же попадания в детское тело, а потом ускоренный рост вплоть до подростка, когда эти самые гормоны наиболее активны, не проходит бесследно, да еще такая провокация от тетки. Насчет ее внешнего вида, то она похожа на свою версию из фильма, но может чуть посимпатичнее, с округлыми бедрами и возрастом около 40 лет, а может старше, не умею я это на глаз определять. Одета Петунья была в бежевую блузку с цветочным орнаментом, причем явно без лифчика, и длинную темно-синюю юбку в пол. Поняв, что это все же бьют гормоны, я решил, что мне не помешает трахнуть эту домохозяйку как можно жестче. Да и языком она при поцелуе работала хорошо, может и сосать умеет сносно. Приняв такое решение, отправился на кухню помогать готовить ей завтрак. Ну, что я могу сказать, остальное мужское население этого дома меня не удивило. Стандартные дурсли-бегемотики, хотя, сравнивать их с бегемотами, это оскорблять гордое и умное животное. Правда, более культурные, без агрессии и унижения меня. Подходя к кухне, я развернул еще одно внушение, которое работает так, что то, что не вписывается в картину восприятия обычного человека, полностью игнорируется или заменяется его мозгом на другое событие, более для него логичное. Поэтому ни у кого не вызвало вопросов, почему я не одет. Вернон и Дадли видели меня одетым, а Петунья хоть и видела меня как есть, но на нее уже полным ходом действовали другие закладки. С учетом того, что все работает как надо, мне это сильно развязывает руки в экспериментах. Остановился я в углу кухни, чтобы иметь полный обзор и быть вроде как при деле, но не мешать тетке готовить. Помогать я собирался разве что опуская шлепки по ее ягодицам и периодически утягивая в поцелуи. И Петунья охотно и активно отвечала, подставляя попу под шлепки, а при поцелуях сразу углубляла их и активно работала языком. Вернон спокойно читал утреннюю газету, Дадли смотрел телек на кухне, а Петунья медленно и размеренно хлопотала у плиты и стола, наблюдая за ней, пока я ее не трогал, постоянно ловил ее оценивающие взгляды, направленные то на меня, то на мужа, а через какое-то время только на меня. Прощупав ее разум сканирующим заклинанием, понял, что все конструкторы развернуты, и теперь можно продолжать воздействие. Первым делом полностью отключил у нее какое-либо критическое мышление. Теперь на любой абсурд она будет реагировать, будто бы так и надо. Дальше повысил ее возбудимость. Грубо говоря, она теперь все время хочет и готова к сексу, как животное во время течки. После еще сильнее повысил чувствительность всех ее эрогенных зон, как индивидуальных, так и классических: губы, язык, шея, соски, половые губы, клитор. Спустя пару минут от Петунии послышалось учащенное дыхание, которое она пыталась скрыть, но это у нее выходило плохо. Оперевшись на стол для резки, тетя пыталась перевести дыхание, ее возбужденные соски четко выпирали сквозь тонкую блузку. И в этот момент я решил повысить градус идиотизма еще выше. Что-то сегодня очень жарко, закидываю удочку. Да, в этом году выдалось особенно жаркое лето, ответил Вернон, не отрываясь от газеты. Петунья промолчала, стараясь не стонать в полный голос, пока моя рука, мнущая ее ягодицы, ей в этом точно не помогает. Тетушка, а вам не кажется, что, если вы расстегнете блузку и снимете трусики, вам станет легче? Выдал я. Наверное, ты прав, Гарри, ответила тетя без раздумий, подтверждая качественно проделанную работу внушения, а ее муж и сын не обратили внимания ни на наш короткий диалог, ни на ее последующие действия. Так как мы разговаривали, тетя стояла ко мне лицом, поэтому все ее действия я видел четко. Когда она расстегнула блузку до пояса и раздвинула в стороны, обнажая грудь, мне в глаза бросились крупные возбужденно стоящие соски темно-алого цвета с небольшим ореолом, находящиеся на аккуратной груди первого размера. Первая мысль, которая у меня появилась, была о том, что их надо обязательно проколоть и послушать, как она будет кричать в этот момент. Не став сдерживаться и лишать себя удовольствия, протянул руки и распахнул ее блузку полностью, открывая себе вид на торс тетки. После чего, положив руки на талию, начав ласкать ее живот, бока и груди. Петунья в этот момент застыла статуей, делая вид, что ничего не происходит. Я же, уже рассмотрев все, что хотел, стал легко поглаживать уже не все тело, а только груди вокруг сосков, периодически их задевая, отчего стоны тетки становились четче. Бусинки сосков уже давно стояли, и я их немного пощипывал. Но я хотел немного иного, поэтому, повернув Петунью к столу, а сам, встав позади нее, стал грубо мять ее маленькие груди, при этом покусывая саму женщину за мочку уха. Такого Петунья уже не выдержала и стала стонать во весь голос, не стесняясь ни мужа, ни сына. Ее вполне аппетитный зад стал тереться о мой пах. Тетка это не осознавала, но ее телу это не мешало получать удовольствие и показывая, что она хочет уже больше, чем просто ласки. Когда Петунья была на грани оргазма, я резко сжал оба ее соска и потянул вниз, начав их силой выкручивать. Стоны тетки моментально сменились криком боли. Спустя десяток минут грубых щипков и выкручивания сосков, она все же кончила, несмотря на боль, и стало тяжело дышать, опираясь на стол, а я отошел на свое место. Отойдя от оргазма, тетя, как ни в чем не бывало, продолжила выполнять мой приказ. Подобрав юбку, обнажая ноги и задницу, и развернувшись ко мне спиной, медленно начала стягивать с себя трусы. Когда женщина уже сняла трусики и собиралась выпрямиться, я положил руку ей на спину, слегка надавливая, давая ей понять, что этого делать не следует. Петунья сразу замерла в неудобной для нее позе, слегка касаясь пальцами пола. Вот смотрю я на Петунью в этом ракурсе и понимаю, что фикрайтеры в PWP-фанфиках зря обходят эту суку вниманием. Моя рука скользнула по ее спине, начав гладить и мять ее ягодицы. «Петунья, у тебя отличная жопа», — говоря это, я встал перед согнутой пополам женщиной и начал грубо мять ее ягодицы, широко разводя полушария. «Спасибо, ах, я рада, что тебе нравится», — ответила тетка, стараясь не упасть, а я, отодвинув одну из ее ягодиц и погладив ее половые губы, стал играться с колечком ануса. «Да, отличный зад. Наверное, сюда будет очень приятно заталкивать мой член», сказав это, стал проталкивать палец в ее узкий анус. «А-а-а, Гарри, нет, остановись. А-а-ах, больно. Пожалуйста, не надо, там еще никого не было. Я никого не пускаю себе в зад. Ах», стала кричать и умолять остановиться Петунья, пока я разминал ее анальный проход. «Это хорошо, тетушка, что не было, значит, я буду первым, а то, что ты никого не пускаешь, меня не волнует». Поиграв еще минут 10 или 20 с ее задом и влагалищем, наслаждаясь ее плачем и стонами, довел ее до очередного оргазма и отпустил. На ногах Петунья не устояла, упав на пол на колени, а я направился за стол. Посидев какое-то время с абсолютно пустым выражением лица, женщина встряхнула головой и, улыбаясь, тяжело встала, поправляя юбку и блузку, но не застегивая ее, и продолжила накрывать на стол и что-то обсуждать с Вернаном, напрочь забыв или приняв как должное то, что с ней только что произошло. Накрыв на стол, она села вместе с нами завтракать. Пока я с Вернаном и Дадли наслаждались готовкой тети, сама женщина не могла спокойно есть. Давление на ее сознание и тело постоянно возрастало. Лишь немного поев, Петунья оперлась о стол рукой, уткнувшись в нее ртом в попытке заглушить свои крики. Тем временем, ее вторая рука щипала ее грудь и выкручивала соски, подчиняясь моей ментальной установке. Потому, как она морщилась, было видно, что она явно не мазохистка и боль ей не приносила бы удовольствия, если бы не мои действия с ее телом. Но своим телом она уже не руководила, а действовала на автомате, да и желанный оргазм она не могла получить без моего на то разрешения чисто физически, но это также работает и в обратную сторону. Я могу приказать ее телу испытывать оргазм, даже не прикоснувшись к ней. Я говорил, как люблю магию и что ментальная магия очень обширна. Нет, ну, теперь говорю. Пока бегемотики завтракали, а я наблюдал за мучениями Петунии, стал ловить себя на мысли, что сожалею о том, что канон с Дадли пошел как надо и не сменил его пол. Тут я и понял, что гормоны и долгое воздержание во временном поле бьет в голову слишком сильно и мне срочно нужно сбросить пар на тетке. Значит, стоит ускорить уход Вернана на работу, а Дадли отправить гулять, так как полноценно ее трахать при них пока не хочу. Сказано, сделано, и через 5 минут, выпросив у отца деньги, младший Дурси сбежал гулять, а старший засобирался на работу. Клюнув жену в щеку и не заметив ничего, что с ней происходит, он ушел на работу, хотя еще час мог бы посидеть дома. Как только щелкнула входная дверь, оповещая о том, что в доме мы с Петунией остались только вдвоем, я положил кристалл с барьером на стол и растянул его, барьер, на весь дом, мало ли, захочется увеличить время внутри, навесил на дом простенькие барьерные чары, заглушающие исходящие звуки, делающие дом неинтересным для чужих глаз, сокрытие от тех, кто ищет ИТД. Нам же не нужно, чтобы нам помешали и на ее крики кто-то прибежал, со всей ЕЕМ не нужно. А то, что тетка будет кричать и, возможно, не только от боли, это факт, уж я над этим постараюсь. Встав и обойдя стол, любуюсь своими стараниями, Петунья сидит, поставив слегка дрожащие руки локтями на стол и, нагнувшись, уперлась лицом в ладони, заглушая тем самым громкие стоны от удовольствия. Ноги Петунии широко расставлены и тазом она совершает неосознанные небольшие движения вперед-назад, так как она ощущает, что в ее влагалище сейчас что-то движется, и она этому подмахивает. «Тетушка, как вы себя чувствуете? С вами все хорошо?» Подхожу к ней сзади, кладу руки на плечи и начинаю их разминать, после чего, проведя по шее рукой, грубо беру ее за волосы, одновременно с этим давя на плечи, откидываю тело Петунии на спинку стула и, потянув за волосы, запрокидываю ее голову и смотрю ей в глаза, задавая эти вопросы. Взгляд женщины был расфокусирован, даже зрачки были направлены слегка вверх. «Понятно, клиент готов, теперь я могу делать все, что хочу», на это она слегка кивает, дергая свои волосы, что вызывает у меня улыбку. «Хах, будто бы мне нужно ее разрешение». Взявшись поудобнее за пучок ее волос, потянул за них еще сильнее, запрокидывая голову тетки, а другой рукой скользнул с плеча к груди. Как только моя рука оказалась на ней и стала ее мять, Петунья застонала, не сдерживая голоса и еще шире развела свои стройные ножки. Немного поигравшись с небольшой грудью тетки и пощипав ее каменные соски, повел руку к ее лицу, проводя пальцами по шее, щекам и губам. В ответ на это женщина открывает рот и высовывает язык, который я хватаю и начинаю массировать между пальцами. Ее губы и язык сейчас такие же чувствительные, как и клитор, а с учетом моего воздействия, то в разы чувствительнее, поэтому она начинает сосать мои пальцы, старательно работая языком, будто у нее во рту член. В связи с этим я задумался, чем заняться дальше. Хотелось хорошенько натянуть ее задний проход за ее дерзкое замечание, но также я понял, что Петунья явно отличная хуесоска, которая это тщательно скрывает. Прекратив играться с ее ротиком, я снова медленно провел рукой по ее шее и груди, вызывая тихие стоны, но, когда добрался до соска и схватил его, начиная выкручивать и тянуть вверх, стон моментально сменился криком боли, а на ее глазах начали появиться слезы. Тем не менее, тетя даже не думала начать сопротивляться или высказывать недовольство. Этим и хороша ментальная магия, в отличие от заклятия империи она абсолютно. Она не меняет характер жертвы, если тебе это не нужно, но все твои действия воспринимаются как должное и естественное, плюс она дает некую привязку к тебе, так что другие закладки уже не сработают, а всего-то и стоило более углубленно изучить легилименцию. Кстати, каким бы профи ты ни был, в искусстве легилименции или окклюменции, тебя это не спасет, ты даже не заметишь, как подчинишься. Проверено Гаррина Снейпе и Дамби в прошлом мире. Вынырнув из размышления и отпустив наконец сосок Петунии, заметил, что на ее груди много следов от щипков, отчего ухмыльнулся и принял решение, что ее зад от меня никуда не денется, а вот попробовать то, как хорошо она умеет работать ртом, я хочу прямо сейчас. Отойдя на пару шагов в сторону, дергаю женщину за волосы в свою сторону и отпускаю, Петуния приземляется на пол коленями, сильно ими ударившись. Преодолевая дискомфорт, она садится попой на пятки и выпрямляет спину, но, тем не менее, не встает, понимая, что ей дальше предстоит делать. Магией развеиваю боксеры за ненадобностью и высвобожденный уже давно стоящий член падает ей на лицо. От такого тетя застывает в шоке и ничего не делает, то ли ждет команду, то ли еще что. Петунья, чего застыла? Не поверю, что ты не знаешь, что делать дальше или что ты не умеешь сосать. С насмешкой проговорил я. Нет, Гарри, умею и до замужества часто это делала, ответила тетя и нерешительно отодвинулась, глядя на мой инструмент. Так чего ты еще медлишь? Я уже начинаю злиться. Он слишком большой. Я с такими размерами еще не пробовала, дрожащим голосом отвечает Петунья, обдавая член теплым воздухом своего дыхания. И для моего терпения это было последней каплей. Резко хватаю ее за волосы и заталкиваю член в ее теплый ротик. О, да, как же хорошо. Да, столько лет без секса все же сказывается на мне, но, недолго подвигав голову тетки по своему стволу, отпускаю ее волосы и вынимаю член, давая ей отдышаться. Это не мои проблемы, Петунья. Приступай сосать и привыкай к размеру по ходу дела. Подношу член к приоткрытым губам тяжело дышащей женщины. Не найдя сил со мной спорить, Петунья осторожно лизнула головку члена и начала дарить легкие поцелуи по всей его длине, но, чувствуя мое настроение, она, широко открыв рот, проглотила всю головку члена, став тщательно обрабатывать ее языком. Застонав, я мысленно приказал ее организму испытать оргазм, отчего она застыла в шоке и начала мычать в член, прикрыв глаза от удовольствия. Что, шлюшка, кончила только от одного вкуса? Почему-то мне очень нравится над ней издеваться. Тетя хотела что-то ответить, но я ей не дал этого сделать, слегка двинув бедрами. Не болтай, а соси. Это сейчас лучшее применение твоего рта. В ответ она снова заработала языком и губами, при этом стараясь взять член как можно глубже в рот. Смотря на то, как широко у нее открыт рот и что ей явно некомфортно, мне стало понятно, что с размером я все-таки переборщил. На это повлияли явно какие-то комплексы и детское тело в первые минуты попадания, когда я настраивал перестройку тела. Но я все же не метаморф и изменить свое тело по своему желанию не могу, для этого требуется много ресурсов и энергии. А потому ничего менять не буду, да и проблемы с чувствами женщин, которых я буду использовать, меня не волнуют, а если признаться себе честно, меня даже наоборот радует, что они будут испытывать поначалу проблемы, да и понимание того, что опытные женщины вроде МакГонагалл или Дамблдор будут ощущаться как юные целки, добавляет плюсов. И да, не удивляйтесь тому, что я упоминаю этих дам, их я тоже собираюсь использовать по полной программе, И возраст Маккошки и Дамби меня ничуть не смущает. Да и для магического мира, где и 300 лет не являются показателем старости, подобное вполне нормально. Проблем со внушением быть не должно, но действовать с ними нужно будет аккуратно. Тем временем Петуния, уже немного привыкнув к размеру моего ствола, начала заглатывать четверть члена, но мне этого было мало, так как хотелось затолкать на всю длину. Но я понимаю, что это вызовет вполне очевидные проблемы. Задумавшись о решении, я вспомнил о заклятии, которое нашел в экспедиции в Африку. Оно применялось на рабов и было основано на демонологии и опиралось на биологию суккубов. Суть заклятия состоит в том, что, применяясь единственный раз на теле женщины, оно слегка перестраивало организм рабыни или шлюхи, делая его эластичнее и позволяя принять в себя любые размеры, вплоть до конских. Достигалось это, как я понял, эластичностью проходов, что позволяло женщинам не получать травмы во время полового акта. Дополнительными его свойствами было то, что оно убирало какие-либо негативные реакции тела на секс по типу рвотных позывов при минете, не позволяло женщине задохнуться. Если мужчина заигрался с горлом женщины, то поглощение кислорода начинается всем телом, направляя его в легкие, да и регенерация ударила. Это идеальный выход из положения, но оставался вопрос, будет ли оно работать в этом мире, Дурсли идеально для его проверки, так как, если порвется и я не смогу залечить ее травмы, мне ее будет не жаль, совсем. Хотя, мне будет не жаль всех персонажей, в отличие от канона в моем мире у меня не было ни одного настоящего друга. И даже Гермиона и Джинни были преданы только из-за ментальной магии. Но вот сейчас Петунью все же жалко меньше, чем других. Применив магию и подождав положенное время, наслаждаясь интенсивной работой языка, я схватил Петунью обеими руками за голову и повел бедрами вперед, натягивая ее рот на член. О, да, наконец-то до самого конца, простонал я, вжимая ее голову в пах и наслаждаясь узостью ее горла. После этого я слегка отодвинулся и наблюдал, как из ее глаз текут слезы от слишком глубокого и резкого проникновения. Совершив еще несколько толчков, полностью вынимая и погружая член, я замираю, наслаждаясь узостью и спазмами горла Петунии. После небольшого перерыва, начинаю грубые и быстрые фрикции, буквально трахая горло женщины. Правда, продержался я, прежде чем кончить, недолго, всего минут 10, может 20. Кончая, оставил во рту Петунии только головку, позволяя ей самой все проглотить. Она еле справляется, но все же проглотила всю сперму, что я сливал в ее рот. После того, как она все проглотила, я оттолкнул ее от себя, и Петуния упала на пол, оперевшись на него руками, и задыхается от сильнейшего оргазма в ее жизни, который настиг ее в момент падения после моей команды ее телу. Сейчас она стоит на четвереньках, глубоко дыша и дрожа от оргазма, и постепенно приходит в себя. Жалко, что так быстро, всего полчаса помучил ее ротик, но стоит признать, что сосет она очень хорошо, да и гормоны подросткового тела дают о себе знать, к тому же это первый оргазм этого тела. Что, настолько хорошо? Издевательским тоном задаю ей вопрос. Да, Гарри, через стон отвечает тетя, пытаясь восстановить дыхание. Подъем, член у меня стоит, значит, мы еще не закончили. Подхожу ближе и, взявшись за волосы, поднимаю ее на ноги. Член у меня действительно стоит колом, так что пришло время этой шлюшке как следует покричать, а мне познакомиться с ее анальным отверстием. Сняв с несопротивляющейся тети одежду, снова рассматриваю ее тело хозяйским взглядом. Да, далеко не идеал, но пока сойдет, да и нравится мне она, если честно. Развернув Петунью к себе спиной, толкаю на стол так, чтобы она легла на него животом. Женщина абсолютно покорно падает лицом на стол, после чего широко расставляет ноги и поднимает задницу выше. Да, Петуния, задница, это твое главное достоинство, говорю я, делая сильный шлепок по ягодицам, отчего она аж вскрикнула. Раздвинь свои булки руками, мне так будет удобнее проверить свое утверждение касательно комфортности твоего второго входа. Нет, пожалуйста, Гарри, прошу, не надо, у меня там еще никого не было и это будет больно. Пыталась отговорить меня тетя, но, несмотря на все свои протесты, она закинула руки за спину, схватив свои ягодицы и широко их раздвинув. Так широко, что даже ее узкое очко слегка приоткрылось. Да, ментальная магия работает безотказно и ее никогда не посетит мысль мне перечить полноценно или кому-то что-то рассказать, если она не будет четко видеть, что этот человек обо всем знает и участвует в процессе, а в остальное время она будет себя вести как обычно, если я не отдам ей приказы на смену поведения. Будет очень больно, можешь не сомневаться. А то, что я у тебя в этой дырке буду первый, меня это очень даже радует, тетушка, отвечаю ей, поглаживая ее сморщенный сфинктер и применяя заклинание очистки, чтобы в проходе не было ничего лишнего. Гарри, пожалуйста, пытается уговорить меня Петунья, но замолкает, как только ощущает, что мой член уже прикасается к ее анусу. Несмотря на изменившееся тело и ставшие более эластичными отверстия, мой член все же слишком большой. Я уже минут пять не могу никак проникнуть в ее узкое девственное анальное отверстие. Надавливаю еще сильнее, чтобы провести член внутрь, но он соскальзывает и входит со всего маху во влагалище тети. В ответ на это вторжение я слышу громкий крик от удовольствия и боли. Ее киска хоть и полностью влажная, но узкая и явно давно не использовавшаяся, с трудом принимает мои габариты. Дойдя до входа в матку и упершись в него, я так и не смог поместить весь член в нее, так что пройти дальше будет возможно лишь позже. Сейчас я решил насладиться влагалищем, так что, взяв тетку за талию, стал медленно двигать бедрами, начиная ее трахать. «Похоже, Вернон тобой совсем не пользуется», — говорю через 20 минут толчков в ее узкой киске. «Ну, раз он такой дебил, то это мне даже на руку. Но сейчас я все же хочу твой зад», — вынимаю смазанный соками женщины член из ее влагалища и снова устанавливаю ко второй дырочке, начиная проникать внутрь ее задницы. «А-а-а, больно, а-а-а, Гарри, пожалуйста, а-а-а, не надо, больно, а-а-а», — заорала Петунья, как только моя головка проникла в анус. В этот раз, хоть и нелегко, но моя головка проскочила внутри, простонав от удовольствия, я продолжаю погружаться дальше, растягивая проход и вызывая истошный крик Петуньи. Я не успокоился, пока не протолкнул его полностью, хлопнув пахом по ягодицам женщины. Для этого пару раз приходилось почти полностью вынимать и снова погружать член. Все это время крик тети не замолкал, хоть и менялась тональность и громкость. «Ну вот, теперь и тут ты не девочка», — говорю ей банальность, чтобы вызвать эмоции. «А скоро станешь вполне опытной анальной сукой, так как это отверстие явно будет в приоритете, когда я буду тобой пользоваться, тетушка. Ах, больно, ах». В ответ крик и плаксивые всхлипы от униженной таким видом секса женщины, осознавшей, что она полностью беспомощна и ни в чем не может мне отказать. Выбросив мысли о ее возможных моральных травмах и терзаниях, продолжил наслаждаться процессом растягивания узкой дырки под аккомпанемент возобновившихся криков Петунии. Наслаждаясь анальным сексом, я абсолютно не сдерживал свои желания, подбирая скорость и глубину входа так, как мне хотелось в данный момент, а о чувствах и ощущениях Петунии я даже не задумывался, мне было на это полностью плевать. Для меня она – персонаж, который существует только для определенных целей, и, с появлением меня в этом мире, ее и других персонажей, которых я обработаю, цель – это выполнять мои желания и удовлетворять меня во всем, естественно, помимо основных, если это не будет мне мешать. Поэтому и отношение к женщинам и девушкам соответственное, я специально подбирал мир, где меня не будут волновать вопросы морали и еще какие-либо останавливающие факторы. Успокоился я часов через пять, сбившись со счета, сколько раз заправлял зад тети, кончая в него, но в этот раз я понимаю, что он точно последний, так как я устал и явно опустошен. Нагибаюсь и прикусываю верхнюю часть уха Петунии и даю команду ее телу испытать серию оргазмов. Когда она успокаивается и перестает кричать и сжимать меня как тисками, выхожу из нее, а следом за членом из ануса вырывается струйка спермы, стекающая по ее ноге на пол, а в мыслях у женщины зарождается мысль, что анальный секс не так уж и плох, хотя и очень, очень болезнен. «Приводи себя в порядок, у тебя еще явно есть дела по дому, да и ужин тебе еще готовить», — говорю тете, направляясь в душ. «И кстати, с этого дня ты спишь в моей комнате». «Хорошо, Гарри», — охрипшим и уставшим от криков голосом отвечает Петунья, улыбаясь при этом. Примечание к части. «Ну вот, как-то так, первый раз пишу ПВП, да и вообще публикую что-либо, так что жду тапки. Да и стыдно немного, сильно. Да, знаю, Петунью не любит, но после произведения «Красное кольцо» возник вопрос, почему бы и не начать с нее. Да и внешность с характером можно сменить. Хоть читал его и очень давно, но на этот фанф частично повлиял на текст. Таких непопулярных персов будет достаточно, а помощь с метками вообще топ. Глава 2. Письмо и по магазинам. Часть 1. Приведя себя в порядок и приняв душ, я отправился в комнату. Комната была просторная и почти пустая. Как бы хорошо к Гарри, пора привыкать, что это я, тут не относились, но его не баловали и не уделяли особого внимания. Пространство было почти квадратным и занимало его только 4 предмета. Кровать у левой стены, большой рабочий стол у окна, бельевой шкаф в углу и рядом с ним приличная трубочка с вещами, а все остальное пространство было свободно. Одевшись, бухаюсь в кровать. Все-таки изменения тела и марафон с тетей меня вымотали. Быстрое взросление и перестройка тела серьезно бьют по мозгам и влияют на критическое мышление. Конечно, я такое предполагал, но не думал, что все будет настолько серьезно. В любом другом мире это могло оказаться очень опасно, но в этом, к счастью, можно не волноваться. Судя по данным, которые я собрал из инфополя и сейчас на свежую голову могу обдумать, можно сделать вывод, что этот мир хоть и живой и настоящий, но он выглядит как игра или экспериментальная площадка, которую создали искусственно и в какой-то момент забросили. В этом мире все направлено на определенные события и зациклено вокруг, так сказать, главного героя. И нет, весь остальной мир не статичен, а живет своей жизнью, и там происходит множество своих событий. И центральным в этом мире являются события почти канонной книги. А почему почти, я уже говорил, это добрая сказка с наивными и доверчивыми персонажами. Ну и главный герой этого мира, это Гарри Поттер, то есть я. И с ним, а значит и со мной, не может случиться ничего плохого, и все наполнено счастьем. Как бы я ни менял события и как бы ни обращался с персонажами, все это ничего не изменит. А вот про заброшенность этой площадки можно понять из нескольких факторов. Первое – это то, что в энергетическом плане нет эманации чего-либо колоссального, либо оно скрыто так, что я их не вижу, но будем надеяться на лучшее. Второе – это мое тут присутствие и уже совершенные действия. Ну не могли их не заметить и допустить, так как мое появление слишком сильно выделяется и уже меняет события и судьбы персонажей. Одни действия с Петунией чего стоят, а дальше будет больше. Конечно, итог это не изменит, но это уже отклонение от заложенных программ поведения. Вывод прост. Кто бы ни создавал этот, скорее всего, искусственный мир, я могу и ошибаться и просто убедить себя в искусственности мира. Он его забросил, и теперь это моя игровая площадка. Но хватит о глобальных материях, в них я ничего изменить не могу, да и не хочу, так как меня все устраивает. Возвращаясь ко мне, если смотреть на канон, то меня ждут 4 года относительно спокойного обучения. Пусть я и в сказке, но без приключений совсем явно не обойдется. Но зная их, можно не волноваться, тут я не школьник, который ничего не умеет, а получивший весь боевой опыт и силу прошлого Гарри-волшебник. Даже, возможно, при столкновении лоб в лоб смогу потягаться с Волди, но это не точно, я все-таки реалист. На крайний случай всегда есть ментальные программы, которые работают не только на женщин и используются не для одних развлечений. Единственное, что не дает мне воспользоваться этим путем сразу, это крестражи. Неизвестно, могут ли они повлиять на закладки. Кстати, насчет них. Крестраж в шраме после моего появления и последующих энергетических выбросов был уничтожен, но в шраме остались какие-то ошметки энергии, которые надо будет попробовать поглотить. Лишних знаний не бывает, а у Волди их предостаточно. Про другие крестражи я тоже не забыл, но торопить события и что-то менять до 6 курса ХГ я не планирую, надо будет только проследить, чтобы Дамби не надела кольцо и не получила проклятие. Что касается других курсов, то я надеюсь, что тут не будет как в каноне, там сказка вполне явно превращается в боевик как минимум, так что будем посмотреть, как говорится. Ну, а с розовой жабой на 5-м проблем точно не предвидится, будет скакать своими дырками на моем и других членах как миленькая. Кстати, насчет неприятных личностей, надо будет познакомиться поближе с Ритой Скитер в ближайшее время. Она вполне интересная особа, да и внешность у нее необычная. Да, после тетушки у меня явно испортился вкус. Но это все дела и планы не близкого времени, а ближайшие события, это письмо, которое придет через 2 дня, в понедельник, а в субботу на мой день рождения явится Хагрид, и я могу только надеяться, что не ночью. Время немного не совпадает, но это не суть. Далее меня ждет посещение Косой Аллеи, ну и месяц свободного времени до поезда в Хогвартс. Жаль, что я не знаю, Когда Аллею посещала семья Грингер, можно было бы наладить знакомство гораздо раньше. Ну а так поживем-увидим, пока особых планов строить не буду, все равно большинство событий случатся, хочу я этого или нет, разве что надо не забыть наладить отношения в школе Стонгс. Под эти мысли я и уснул, немного ранее проигнорировав тетю, которая звала ужинать. Утро для меня началось с приятных ощущений теплого и влажного рта с языком, обрабатывающим мой ствол. Закладка утреннего минета работает как надо, в этом можно уже не сомневаться. «Доброе утро, Петунья», — говорю я, поглаживая ее голову. «Ух, я был неправ, главное твое достоинство, это не задница, а твой умелый ротик с язычком». В ответ на это женщина начинает активнее двигать головой, заглатывая до самого конца, периодически останавливаясь на головке и уделяя ей уздечке особое внимание своими языком и губами. Судя по зажмуренным от удовольствия глазам и положению ее руки между ног, ей этот процесс доставляет не меньшее удовольствие, чем мне. Хотя да, чувствительность ее губ, языка и полости рта я не уменьшал, хе-хе. Спустя полчаса, стоя над ней, сидящей на коленях, начинаю кончать, попутно вынимая член из ее ротика и заливая ее лицо. «Действительно доброе утро», — говорю ей, улыбаясь и стряхивая последние капли на лицо, проглатывающей все, что попало ей в рот, и иду в душ. Спускаясь на кухню после водных, надел только майку и трусы, можно их не надевать, но мне так комфортнее. О мнении бегемотиков я не волнуюсь, если бы они могли что-то заметить, то уже ночью меня ждал бы скандал, так как тетя спала со мной. И вот, что я скажу, спать с женщиной, это довольно приятно, но вот плоскость тетки удручает, а об утреннем минете вообще бы и речи не шло с учетом открытой двери. Вернан и Дадли уже не будут обращать внимания, даже если я буду трахать Петунию у них на глазах. «Доброе утро всем!» Здороваюсь я, заходя на кухню, и отпускаю шлепок по заднице тетки, которая нагнулась, чтобы накрыть на стол. «Доброе!» — весело отвечает дядя, а Дадли что-то пробурчал, уже жуя свою порцию. «Ах, доброе!» — отвечает тетя, выпрямляясь и легко целуя в губы. «Смотрю, у всех сегодня хорошее настроение, и, не дожидаясь ответа, продолжаю. Петунья, а тебе не кажется, что твоя одежда слишком закрытая? Да и как-то ее слишком много. Неужели другой у тебя нет?» А одета она была в такую же блузку, что и вчера, полностью закрытого типа с длинными рукавами и высоким воротником и юбку в пол с туфлями на совсем маленьком каблучке. «Возможно. Прости, Гарри, нету», немного смущаясь отвечает тетя, которая продолжила накрывать стол. «У меня или закрытые платья, или вот такое, как на мне сейчас, да и ночнушки тоже закрытые». «Да», задумчиво протянул, притягивая Петунию к себе и начав мять ее грудь и соски через блузку. «Дядюшка, как же так, она ничего не просила, да и ее все устраивало», отмахнулся Вернан, продолжая медленно поглощать свой завтрак. «Спешить-то некуда, сегодня выходной». «Ясно с вами все», говорю, начиная расстегивать блузку тетю. «Ну ничего, я это исправлю, сходим в следующую субботу по магазинам». Решил я совместить два дела. Думаю, Хагрид мне не откажет. «Хорошая идея, племянник». «Петунья, если нужны будут деньги, скажешь мне», одобрил идею Дурсль. «Да, Вернан», вскрикивая отвечает тетя, потому что в этот момент я выкручиваю ее возбужденные соски. Я решил пока не снимать с ее сосков и рта повышенную чувствительность. «Да, твои толстые соски точно надо проколоть и сделать на них пирсинг. Мне нравится то, как ты кричишь», озвучиваю свою вчерашнюю мысль, продолжая при этом крутить соски. «Ах, хорошо, спасибо», отвечает тетя, запрокинув голову и дрожа от оргазма. «Раздевайся», приказываю, отходя от нее. «Петунья, пока не исправим твой гардероб, будешь ходить без одежды, только в обуви». Пока я садился за стол, Петунья молча разделась и присоединилась к нам, став осторожно пережевывать и проглатывать еду, вздрагивая при каждом глотке. За соседей или случайных гостей я не переживал, я уже вчера начал растягивать работающие аналогично закладкам на дурслих иллюзию и внушение на дом и двор, как внутренний, так и выходящий на улицу. Кто бы ни заглянул в окна или зашел в гости или просто увидел тетю за работой, все будут видеть ее в привычной одежде. Когда закончу и поставлю пару рун в нужных местах, то даже такие зубры, как Дамблдор, ничего не заметит. Прим автора. Как вы понимаете, ГГ пользуется неканонной магией, и это будет продолжаться, так как мне кажется, что магия гораздо обширнее, чем нам показали. Для многих действий я не знаю альтернативы из канона. После завтрака я отправился с Дурслями в зал смотреть телевизор, пока тетушка полирует своим ртом мой инструмент. В такой неспешной манере и прошел весь день. Почти весь день мой член не покидал заботливого ротика тетушки. В процессе мы с Петунией переместились в мою комнату, где из стула я трансфигурировал себе для удобства мягкое кресло. Отвлечься Петунии я не позволил даже на святое, готовку, чтобы бегемоты могли пожрать, пусть привыкают, готовить до моего отъезда в Хог тетя будет только тогда, когда мне нужно будет. А первое время мы и без еды спокойно обойдемся, магия и питательные зелья, прекрасная вещь, особенно если зелья качественные и без побочных эффектов. За день, пока наслаждался стараниями Петунии, я успел провести инвентаризацию кольца. Забрал я из того мира все, до чего смог дотянуться, а это содержимое моих сейфов и не только моих. Это было сложно, но я справился, так как банкирами там были уже не гоблины и шел передел влияния как раз в последний год моей там жизни. Так что золота у меня уже было более чем достаточно, и не стоит забывать, что тут тоже есть уже мои сейфы. Также там была вся моя библиотека, думаю, Гермиона и Дафна оценит. Ну, мне она может понадобиться только если захочу освежить память, так как изучил я уже все, что можно, когда искал ритуал по переносу и изменял его. Ну и куда же без разнообразных зелий? Сам я, конечно, зельевар посредственный, разве что что-то простенькое по рецепту смогу сварить, но не более. Скупал я их много, там были и заживляющие, и питательные, и оборотные, и от различных ядов и проклятий, и противозачаточные, и зелья удачи Феликс Филицис, даже амортенция, хотя зачем она мне непонятно, особенно с учетом ментала, но пусть будет. А вот с артефактами сложнее, их вроде и много, но почти во всех я еще не разобрался. Сейчас полностью изученные, это само кольцо, кристалл барьеров, и мантия-невидимка из того мира, в этом их теперь две. Ночь прошла спокойно, хоть спать ни одному было несколько непривычно. Утро воскресенья началось с криков Петунии, а все потому, что я проснулся раньше и решил ее за это наказать, причина надуманная, но мне хватает. Разведя ноги спящей женщины, устроился поудобнее и вошел в ее сухое и неподготовленное влагалище одним резким толчком, насколько позволяла глубина. И знаете, если пизда сухая, то это может быть приятнее, хотя и болезненно немного, чем анал из-за ее строения и прямого назначения для секса. Травмы крови из-за разрыва мышц не будет благодаря заклинанию Суккубус, прим автора. Да, того самого, которое меняет организм. Решил хоть это назвать, и да, знаю, не оригинально, а сухость гарантирует мой контроль тела. Ноги тети пытаются раздвинуться шире, чтобы хоть как-то ей было комфортнее меня принимать, но габариты моего инструмента гарантируют отсутствие комфорта в любом случае. Может танксы, что младшие, что старшие, не поверю я, что Андромеда не метаморф, смогут чувствовать себя комфортно, но это я проверю позднее и то, насколько они вместительны, тоже. Доброе утро, сучка, говоря это, наклоняюсь и затыкаю ее поцелуем, на что она охотно начинает отвечать. Через пару минут, когда тетя адаптировалась под мои толчки, выпрямляюсь и беру ее за талию, загнав член до упора, и помогая себе руками, натягиваю ее тело, с трудом пробивая вход и загоняя член целиком, растягивая матку. Крик тети даже слегка оглушает, он в матке. Петунья еще в сознании только благодаря магии, без нее болевой шок его бы погасил. Ее живот даже чуть вздулся из-за моих размеров и даже очертания члена угадывались. Не обращая внимания на ее состояние, вынул член почти полностью и погрузил снова в матку. В этот раз было проще, но сопротивление явно будет с каждым толчком. Познавал я новое для себя тетушкино отверстие вплоть до вечера, кончив очередной раз в матку, после чего решил взять перерыв на перекусить. Кончать внутри я не боялся. Во-первых, у меня были зелья. Во-вторых, при нахождении в барьере во время ускоренного роста и перестройки тела, я сделал так, что все мои сперматозоиды несут частичку магии и способны зачать только девочек. О, что с ними будет, когда они повзрослеют, вы должны догадываться. Хотя может и не будет. Применив на тетю очищающие заклятия и заставив выпить противозачаточные, бодрящие и питательные зелья, ушел в душ. А в итоге принял ванну, провалявшись в теплой воде больше часа, причем значительно больше, а еще осознал, что конкретно так проголодался. Ну да, туплю, двое суток почти без еды пробыл, но детское тело и сознание этого Гарри явно сказываются. На кухне вовсю хлопотала тетя, которая хоть и выглядела усталой, но была бодрой. Смачно шлепнув ее по голой ягодице, усаживаюсь за стол. Дурсли не упустили момент вкусно покушать и уже за обе щеки уплетали ужин, лишь кивнув в знак приветствия. Решил не отставать от них, но быть более культурным. Спасибо, было очень вкусно, еда была необычная, жареная картошка с беконом и ветчиной. Да, действительно вкусно, прокомментировал Вернон, читая вечернюю прессу. Я рада, ответила Петуния, смотря на меня. Дождавшись, пока тетя уберет со стола, а Дадли умотает по своим делам, я, не обращая внимания на дядю, толкнул женщину на обеденный стол, так чтобы она легла на него спиной. Подойдя к ней, закидываю ее ноги себе на плечи и медленно, растягивая удовольствие, захожу ей в задний проход. «Гарри, не надо!» – вскрикивая, просит меня тетя, но в ответ получает пощечину. А я продолжаю медленно разрабатывать ее анус, наслаждаясь ее криками и слезами. Так и прошел вечер и часть ночи. Я трахал тетю попеременно в обе ее дырки. Ближе к полуночи я насытился, спать ведь тоже надо и не только мне. Приведя в порядок тетю и дав уже стандартный набор зелий, устроился спать, не дожидаясь ее из душа. Петуния, еле волоча от усталости ноги, возвращалась из душа. В голове у нее были мысли, насколько же все изменилось всего за 2 дня. Она не могла понять, как это произошло и почему, но она превратилась из порядочной домохозяйки и вполне целомудренной женщины, которая занималась сексом последний раз в момент зачатия Дадлички, а сосала еще в колледже, в секс-игрушку для 11-летнего ребенка. И мало того, что этот ребенок выглядит как подросток, так и размеры его агрегата просто немыслимы, такое чувство, будто размеры конские, хоть это и преувеличение, но не сильно большое. А самое страшное, что как бы он над ней не издевался и что бы ни делал, она это позволяет и будет позволять, так как считает правильным и ей начинает нравиться его доминирование, а мужа она и не вспоминает уже как мужчину. Придя к выводу «будь что будет», она поняла, что ко всему привыкнет, да и главное, чтобы Гарри было хорошо. Ложась в кровати и обнимая парня, она удобнее устроила свою голову у него на плече и уснула. Примечание к части. Что-то голова вышла большой, решил разбить на части. И что-то мне все больше стыдно и все больше ГГ стукнуть хочется. Кидайте тапки. И да, до Хогвартса еще будет как минимум 2-я часть этой главы и еще 1 полная. Глава 2, часть 2. Письмо и по магазинам, дописывается, переписывается, могут быть обрывы в тексте. Примечание к части. Редактирую, могут быть обрывы текста. Понедельник, день тяжелый, особенно ранним утром, и особенно когда ты не выспался. И сейчас я стою немного злой на улице, смотрю на Хагрида и понимаю, что события тут я просчитал явно неправильно и не учел добрую бабушку Дамблдор и то, что в книгах и фильмах Хагрида конкретно так уменьшили. Я ему смотрю почти в пупок, несмотря на то, что мне почти 17 биологических лет и мой рост составляет 1,70 м. В дом он, конечно, не влез, дверь для него слишком маленькая, поэтому ждал меня на улице во дворике перед домом. «Привет, Гарри, вот это ты вымахал. Если бы не знал твоих родителей, то подумал бы, что ты тоже полувеликан», радостно приветствует меня он. «Здравствуйте, рад вас видеть», обнимаю его в ответном приветствии. «Вот то, что меня могут принять за полувеликана, я не учел, печально. Тетя мне все рассказала», отстраняясь, поясняю на его вопросительный взгляд свою спокойную реакцию. Поворачиваясь, подмигнул тете, стоящей в дверях, она была как и обычно в последнее время в неглиже. «Это хорошо, мы с директрисой Дамблдор боялись худшего», ответил полувеликан. Дальнейшее общение с Хагридом прошло в спокойном ключе, он ответил на пару вопросов про школу и магию, рассказал, всплакнув о родителях, а я старался делать вид наивного ребенка, но с ним это было просто, он, как и положено, был добр, наивен и болтлив, да и закладки уже действуют, их я ставлю уже всем на автомате и взгляд ловить не обязательно, хотя с этим проще, но активировать я буду их далеко не у всех, иначе будет скучно. Хагрид также вручил мне письмо, которое от книжного ничем почти не отличалось. Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директриса, Альберта Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, верховная ведьма, президент Международной конфедерации магов, дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Второе письмо содержало список обязательных и рекомендованных покупок, которые я даже смотреть не стал, разберусь по ходу дела. Уговорив взять с собой тетушку, мы трансгрессировали, и не верьте никому, кто скажет, что он этого не умеет. Сразу ко входу в аллею, минуя бар, а вот это уже хорошо. Постучав по кирпичикам, он рукой указал на открывшийся проход. «Добро пожаловать в кусочек магического мира», — пробасил Хагрид. «Я хотел привести тебя сюда на твой день рождения, но дела не позволит, поэтому я пришел раньше». «Все хорошо, Хагрид, я очень рад и все понимаю», — кручу головой, изображая детскую наивность и восторг, подмечая глазами, что тетя так же делает, но у нее это искреннее. «Тетушка, мы сможем тут купить все, что тебе понравится». «Спасибо», — смущаясь, отвечает она. «Ахаха, молодец, Гарри, правильное решение», — не сильно хлопает меня по плечу в знак одобрения Хагрид, «но мне этого хватает, чтобы пошатнуться». И я, падая, упираюсь лицом в мягкую грудь незнакомки. «Простите, пожалуйста», — я немного даже смутился. «В следующий раз будьте осторожны, молодой человек», — высокомерно отвечает женщина. А я быстро ловлю ее взгляд и закидываю всевозможные закладки, такие случайные встречи упускать нельзя. «В следующий раз я хорошенько пообщаюсь с тобой, нарцисс Малфой». Такими были мои мысли, пока я провожал взглядом женщину, быстро скрывшуюся в толпе. Жалко, что не успел ее хорошо рассмотреть, но это точно не фильмовый образ и навряд ли книжный. Высокая, под 2 метра ростом, блондинка с волосами по пояс и с приличным размером бедер и груди, одетая в классический строгий наряд. И что самое интересное, тут она была явно одна. Да, это посещение аллеи будет отличаться от каноничного. А тем временем мы уже подходили к банку Гринготтс. Сам банк все же впечатлял как внешне, так и внутренними размерами и интерьером. Атмосфера была такая же, как в книге, только в отличие от нее в банке, кроме самих гоблинов, хватало и работающих здесь людей. С учетом того, что Хагрид был тут без всяких миссий, то я решил взять дело в свои руки. «Добрый день, а не подскажете, с кем я могу пообщаться насчет личного обслуживания и ведения дел?» Вежливо спрашиваю, подходя к стойкам. «Добрый, молодой человек», — отвечает гоблин. «Сейчас позову, ожидайте, но для начала представьтесь». «Спасибо, меня зовут Гарри, Гарри Поттер». Через пару минут к нам подошел другой гоблин и проводил меня в кабинет поверенного моей семьи. Даже в этом мире есть какое-то подобие родов, хоть почти и неразвитое, как в прошлом. Тете и Хагриду пришлось остаться в холле, так как одна могла, а другой не является моим родственником. Встреча с поверенным прошла хоть и легко, но долго и нудно. Хорошо, что сообразил использовать ускорение времени, всего лишь легкое, иначе заметили бы. Первым делом попросил проверку крови и кроме Поттеров обнаружилось очень дальнее родство с родами Пивереллов, что не удивило. Что я нашел удивительным, так это родство со Слизерином, это скорее всего от Волди, остаток которого я все же уже поглотил, и Гриффиндор, а вот оно вообще непонятно откуда, ну и заодно Блэками, но это хоть понятно.